Когда Андреуччо выслушал эту басню, так связно и естественно рассказанную, причем у рассказчицы ни одно слово ни разу не завязло в зубах и не запинался язык, когда он вспомнил, что его отец в самом деле был в Палермо, зная по себе нравы юношей, охотно в молодости предающиеся любви, видя нежные слезы и скромные объятия и поцелуи, он принял все, что она рассказала ему, более чем за истину, и когда она умолкла, ответил: «Мадонна, вам не должно показаться странным, если я удивлен, потому что в самом деле мой отец, почему бы то ни было, никогда не говорил о вашей матери, ни о вас, либо, если и говорил, то до моего сведения этого не дошло, и я ничего не знал о вас, как будто вас и не было. Тем милее мне было обрести в вас сестру, чем более я здесь одинок и чем менее того чаял. По правде, я не знаю такого высокопоставленного человека, которому вы не были бы дороги не то что мне, мелкому торговцу. Но разъясните мне, пожалуйста, как вы узнали, что я здесь?» На это она ответила: «Сегодня утром мне рассказала о том одна бедная женщина, часто ходящая ко мне, ибо, по ее словам, она долгое время была при нашем отце в Палермо и Перуджии. И если бы мне казалось более пристойным, чтобы ты явился в мой дом, чем я к тебе в чужой, я давно бы пришла к тебе». После этих речей она принялась подробно и поименно расспрашивать его о его родных и Андреуччо, а всех ответил. И это еще пуще побудило его поверить тому, во что верить следовало всего менее. Так как беседа была долгая и жара большая, она велела подать греческого вина и лакомств и поднести Андреуччо. Когда после того он собрался уходить, ибо было время ужина, она никоим образом не допустила до того и, притворившись сильно огорченной, сказала, обнимая его: «Увы мне! Теперь я вижу ясно, что мало ты меня любишь. Кто бы мог поверить, что ты у сестры, никогда тобой доли не виданной, в ее доме, где должен был бы и остановиться по приезде, а хочешь уйти отсюда и отправиться ужинать в гостиницу? Не правда ли, ты поужинаешь со мной? И хотя моего мужа нет дома, что мне очень неприятно, я сумею по мере женских сил участвовать тебя хоть чем-нибудь». Не зная, что другое ответить, Андреуччо сказал: «Я люблю тебя, как подобает любить сестру. Но если я не пойду туда, меня прождут целый вечер, и я сделаю невежливость». Тогда она сказала: «Боже мой, точно у меня дома нет никого, с кем бы я могла послать сказать, чтобы тебя не дожидались. Хотя большей любезностью с твоей стороны и даже долгом было бы послать сказать твоим товарищам, чтобы они пришли сюда поужинать. А там, если бы ты все-таки захотел уйти, вы могли бы отправиться вместе». Андреуччо ответил, что без товарищей он в этот вечер обойдется, и что, коли ей так угодно, пусть располагает им по своему желанию. Тогда она показала вид, будто послала в гостиницу, дабы его не ждали к ужину. Затем, после разных других разговоров, они уселись за роскошный ужин из нескольких блюд, которые она хитро затянула до темной ночи. Когда встали из-за стола и Андреуччо пожелал удалиться, она сказала, что не допустит этого ни под каким видом, потому что не такой город Неаполь, чтобы ходить по нем ночью, особливо иностранцам, и что, посылая сказать, чтобы его не ждали к ужину, она сделала то же и относительно ночлега. Он поверил этому, и так как вследствие ложного о ней представления ему было приятно быть с нею, остался. После ужина завелись многие долгие не без причины разговоры. Уже прошла часть ночи, когда, оставив Андреуччо на ночлег в своей комнате и при нем мальчика, чтобы указать ему, коль что потребуется, она с своими служанками удалилась в другой покой. Жар стоял сильный, потому Андреуччо, оставшись один, тотчас же разделся до сорочки, снял штаны, которые положил у изголовья, и так как у него явилась естественная потребность освободить желудок от излишней тяжести, спросил у мальчика, где это совершается. Тот показал ему в одном из углов комнаты дверцу, сказав: «Войдите туда». Андреуччо пошел уверенно, но случайно ступив ногой на доску, другой конец которой был оторван от перекладины, на которой он стоял, вследствие чего доска поднялась, и вместе с нею провалился и он. Так милостив был к нему Господь, что он не потерпел при падении, хотя упал с некоторой высоты, Зато весь выпачкался в нечистотах, которыми полно было то место. Как оно было устроено, это я расскажу вам, дабы вы лучше поняли рассказанное и то, что последовало. В узком проходе на двух перекладинах, шедших от одного дома к другому, прибито было, как то мы часто видим между двумя домами, несколько досок, и на них устроено сиденье. Одна из этих досок и свалилась вместе с Андреуччо. Обретясь в глубине прохода, опечаленный этим происшествием, он стал звать мальчика. Но мальчик, услышав, как он упал, побежал сказать о том своей госпоже, та бросилась в комнату Андреуччо и тотчас же принялась искать, тут ли его платье. Найдя его и в нем деньги, которые он, никому не доверяя по глупости, всегда носил с собою, и, получив то, чему расставила западню, став из палермитянки сестрой перудженца, она, более о нем не заботясь, поспешила запереть дверь, которую он вышел, когда упал. Когда мальчик не ответил, Андреуччо стал звать его громче, но это не вело ни к чему. Потому в нем уже зародилось подозрение, и он начал, хотя и поздно, догадываться об обмане. Вскарабкавшись на низкую стену, замыкавшую проход с улицы, и спустившись на нее, он направился к двери дома, хорошо ему знакомой, и здесь долго и напрасно звал, рвался, стучал. Пустившись в слезы, как человек, ясно понявший свое несчастье, он стал так говорить: «Увы мне, бедному, в какое короткое время лишился я 500 флоринов и сестры!» После многих других слов он снова принялся стучать в дверь и кричать, да так, что многие из ближайших соседей, проснувшись, встали, не будучи в силах вынести такой докуки. А одна из служанок той женщины, с виду совсем заспанная, подойдя к окну, сказала бранчиво: «Кто там стучится внизу?» «Разве ты не узнаешь меня?» — сказал Андреуччо. «Я Андреуччо, брат Мадонны Фердализо». А она ему в ответ: «Если ты слишком выпил, дружок, пойди и проспись, завтра вернешься. Я не знаю, какой там Андреуччо и какой вздор ты несешь. Ступай в добрый час и дай нам, пожалуйста, спать». «Как?» — сказал Андреуччо. «Ты будто не знаешь, о чем я говорю». «Наверное, знаешь. Но уже если таково сицилианское родство, что забывается в столь короткое время, то отдай мне, по крайней мере, мое платье, которое я у вас оставил, и я готов уйти с Богом». На это она сказала, чуть не смеясь: «Милый мой, мне кажется, ты бредишь». Сказать это, отойти и запереть окно, было делом одного мига. Это окончательно убедило Андреуччо в его утратах. Горе едва не обратило его великий гнев в ярость, и он решился добыть насилием, чего не мог вернуть словами. Схватив большой камень, он снова принялся бешено колотить в дверь, нанося гораздо большие удары, чем прежде. По этой причине многие из соседей, уже прежде разбуженные и вставшие, полагая, что какой-нибудь невежа выдумывает небылицы, чтобы досадить порядочной женщине, и рассерженный стуком, который он производил, высунулись в окна и принялись голосить, точно собаки с другой улицы лают на чужую. «Большое невежество явиться в такой час к дому честной женщины с такой болтовней! Ступай-ка с Богом, любезный, дай нам, пожалуйста, спать! Если у тебя есть до нее дело, придешь завтра, а сегодня ночью не учиняй нам такого беспокойства». Подбодренный, быть может, этими словами, кто-то, бывший в доме сводник той женщины, которого Андреуччо не видел и о котором не слыхал, подошел к окну и голосом сильным, страшным и грозным сказал: «Кто там внизу?» Андреуччо, подняв голову на голос, увидел кого-то, показавшегося ему, насколько он мог разглядеть, ражим детиной с черной густой бородой. Точно он встал с постели после глубокого сна, он зевал и протирал глаза. Андреуччо отвечал не без некоторого страха: «Я брат дамы, что в этом доме». Но тот не выждал конца ответа Андреуччо, напротив, грознее прежнего, сказал: «Не понимаю, что меня удерживает сойти и дать тебе столько ударов палкой, сколько нужно, чтобы ты не двинулся. Осел ты надоедливый! Видно, что пьяница, не даешь нам поспать в эту ночь». И, отойдя, Он захлопнул окно.